Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Своя волна» – передача понемногу обо всем. И сегодня с вами мы, Захарова Елена и Бородина Ксения. С первым днем весны прекрасной, пусть она подарит счастье, прорастит успехов много, укрепит ими дорогу. Как под снежником чудесным жизнь украсит теплотой и весенним солнцем нежным освещает день любой. Пусть уйдет печаль со снегом, смоет талая вода, и придет ей на замену мир, любовь и доброта. Не случайно сегодня, в первый день весны, мы говорим о хорошем настроении, обновлении, новой жизни. Очень часто подростки, да и взрослые, не являются исключением. В погоне за счастьем, яркими ощущениями, новыми эмоциями прибегают к запрещенным веществам, не понимая, что тем самым подрывают свое здоровье. Казалось бы, заболела голова, выпей обезболивающее, и будет все в порядке. Но нет, некоторые обезболивающие являются сильнодействующим и вызывают привыкание. Такие препараты приравнены к наркотическим. Такие препараты назначает врач. Приобрести их можно только по специальным рецептам. Но есть в наше непростое время люди, которые извлекают материальные выгоды из любого горя, людской боли и так далее. Они занимаются продажей запрещенных веществ, в том числе и наркотиков. Вот против таких людей и их деяний направлен день борьбы с наркотиками и наркобизнесом. Если задуматься, все наши зависимости от безделья, и с этим не поспоришь. А чтобы не было скучно жить, наполняйте свой день интересными событиями. Как это сделать? Если вы еще не знаете, то вот наш совет. Записывайтесь скорее в секции и кружки. А в нашей школе их великое множество, начиная с бисероплетения и заканчивая волейболом. Мир устроен таким образом, что одно всегда можно заменить чем-то другим. У всего есть альтернатива, которая не так сильно отличается от оригинала. Наркотики вызывают выплеск гормона дофамина и эндорфина. Или же сами подметают некоторые гормоны, в результате чего мозг и получает те самые ощущения. То есть наркоман просто обманывает свой организм. А зачем? Если организм сам с радостью готов выделять гормоны, которые доставят ему удовольствие. Для этого нужно только создать необходимые условия. Так, от чего же в организме выделяются эти гормоны? Ответ очень прост. От вкусной еды, от физических нагрузок, приятного общения, хорошей музыки. От этого вы получаете ту дозу гормонов, которая необходима организму, чтобы чувствовать себя счастливым. Но кроме того, гормоны удовольствия вырабатываются в ответ на стресс. Как можно искусственно создать стресс организму? Экстремальные виды спорта могут подарить человеку большой выброс гормонов, которые дадут ощущение полного счастья. Только не стоит сразу прыгать одному с парашюта или справляться на байдарке по горной реке. Очень важно понимать, что начинать заниматься экстремальными видами спорта надо обязательно с инструктором. Только так человек сможет получить знания и опыт, чтобы в дальнейшем заниматься уже одному. А значит, получать столько адреналина, дофамина и эндорфина, что в голове не будет появляться даже мысли о наркотиках. Получается, что альтернатива действительно есть. Будьте всегда здоровыми, счастливыми, веселыми. Не поддавайтесь соблазнам. С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан.